Нечто театральное отгрохали, забывая при этом, что в театре драматическом хороши и удобные зрительные залы на 800-900, ну от силы на 1200 мест. В те годы наши друзья и наши недруги любили гадать, выживет или нет хрупкий студийный организм, вынутый из тепличной атмосферы своего подвальчика и брошенный на самую большую театральную сцену Союза. Скажу сразу. Мы выжили. Но театр Завадского в его московском варианте по окончании ростовской эпохи перестал существовать. Первой нашей премьерой в Ростове стала «Любовь Яровая». В процессе репетиции мы пытались укротить сцену, подчинить ее своим задачам. Пришлось искусственно уменьшать ее пространство, сдвигая кулисы, так и этак перевешивать задники, уменьшая ее глубину, хитрить с оформлением, изобретать мизансцены с учетом отвратительной акустики. Вся эта техническая возня отнимала много времени, но иного выхода не было. Помню, как мы боролись с акустикой. Для того, чтобы состоялся диалог двух актеров, стоявших на противоположных концах сцены и не кричавших друг другу, а нормально говоривших, додумались вот до чего. Тот, кто кончал свою реплику, подавал каким-либо жестом сигнал партнеру, что пора говорить ему. Жест всегда был виден, а текст далеко не всегда слышен. Вот и нашли выход. Яровая прошла хорошо, с московскими гостями, с широкой прессой. Москва нас ласкала за то, что мы, не бунтуя, согласились на Ростов. Поэтому гости из Москвы бывали у нас часто, а к концу первого сезона приехал сам Юзовский и просмотрел весь ростовский репертуар. Что касается репертуара, то мы, безусловно, выиграли по сравнению с Головиным переулком, где наши постановочные возможности были сильно ограничены. «Мещане», «Враги» Горького, «Грибоедовское горе от ума», «Разбойники» Шиллера, «На берегу Невы» Тренёва, «Тигран» Готьяна, пушкинский спектакль «Маленькие трагедии», Павел Греков, Войтехова и Ленча, Слава Гусева, та же Яровая, Отелло и «Укрощение строптивой». Не думаю, что на сцене нашего подвальчика могли бы состояться все перечисленные премьеры. И труппа пополнилась рядом интересных актеров. Из ростовских вспоминаю в первую очередь любимца города Леондора, Максимова, Ванновского, молодых тогда Илюшу Швейцера, Шатуновского, Лободу, Нерадова, Левицкого. Юра Левицкий позднее перебрался в Москву, теперь он народный артист РСФСР, работает в Московском театре имени Гоголя. Москва была представлена не только труппой Завадского. С нами приехали Тяпкина, Лишин, Леонтьев. По сезону у нас прослужили Чесноков и Константинов. Какое-то время мы приглядывались друг к другу и существовали мирно, но где-то к концу первого сезона произошел взрыв. Накопились какие-то противоречия, Завадского стали упрекать в пристрастии к ученикам. Подробностей не помню, но помню бурное выяснение отношений на собрании в театре, которое началось вечером и закончилось под утро. Очевидно, всем надо было выпустить пар. А в результате все закончилось миром и общим согласием. Я хочу рассказать об угробленных мною ролях. Я говорю об этом сейчас не из кокетства, смотрите, мол, какой я объективный, честный, а потому что во всех случаях есть поучительность. Я был наказан одним и тем же попыткой спастись только внешним рисунком, голой формой. Это не надо путать с формой тех моих ролей, которые я признаю. Там я щеголял не бог весть каким, но органически найденным рисунком. Здесь же я пыжился в ролях, которые не пошли у меня начисто. По порядку будет так. Нотариус Вальторе в пьесе «Вечеры» Майо по Вальпоне. Бен Джонсона, 32-й год. Болингброк в «Стакане воды» Скриба, сыгранный в Ростове в 1937 году, и Скалозуб в «Горе от ума» в Ростове же в 1938 году. Итак, Вальторе. Я не помню уже, как это получилось, но был какой-то зоологический принцип в поисках зерна наших ролей. Не думаю, чтобы это шло от Юрия Александровича, но кто-то это сделал. Я должен был играть в Вольтаре в образе ястреба и ходить в зоопарк и смотреть, как прыгает ястреб. Вот так я и прыгал потом на сцене. Я и до сих пор, когда бываю в зоопарке, с отвращением огибаю клетки с ястребами. Ужасные воспоминания моей театральной юности. Когда репетировался Боллингброк, мне было 29 лет. Мало для данной роли. Но ведь через год в том же Ростове я сыграл фон Ранкина. Тоже роль не для молодого, но в ней успел, а в Боллингброке не успел. Не нашел своего ключа к роли. Я пыжился, надувался, пытаясь дать маститую фигуру умудренного годами вельможи, масштабного человека, играющего государственными судьбами. Должно было быть первоклассное владение диалогом, и это тоже не состоялось у меня тогда. Любопытно, что когда «Стакан воды» поставили в филиале театра имени Моссовета уже в 1944 году, я, может быть, там играл хорошо только сцену с герцогиней. А в общем, опять не вышло дело. Хотя теперь Боллингброка я мог бы сыграть лучше, но так вот и не задалось. Третья роль, «Скалозуб», тоже была полна пыжами. Вначале я получил роль Репетилова. Тогда Чацкого репетировал Лифанов. Потом стал репетировать Завадский. И Завадскому потребовался «Скалозуб», соответствующий по длине. Тут я и был переброшен. Но для того, чтобы быть выше Завадского, даже я играл на катурнах. Длиной я подходил, но голоса для этой роли у меня не было. Я хрипел, искусственно басил. Тоже тяжелое воспоминание. Но внешне это как-то все мне сошло с рук. Может быть, по инерции. Моя жизнь складывалась хорошо, я играл много, играл, что хотел, был хвалим прессой, считался удачливым. Тем сильнее были мои внутренние стеснения. Совести у меня на это хватало. Я счастлив, что эти неудачи расположились в границах первого десятилетия, значит, я извлек из всего этого необходимые выводы. Компенсация пришла на премьере «Дней нашей жизни» Андреева, где в роли фон Ранкина я имел крупный и очень нужный мне успех. И эта роль стала для меня этапной. Намечалась гастрольная поездка Ростовского театра в Ленинград и Москву, и теперь я был спокоен, что еду с товаром. Очень урожайным стал Ростов для Мордвинова. Он сыграл там Ярового, пушкинского Дон Гуана, Тиграна, Карла Моора, Петруччо, Отелло. Вряд ли к нему пришли бы эти роли на сцене в Головином. Ростовская же сцена его окрыляла, ему вольно дышалось на ней. Она требовала звучного голоса, широкого жеста, открытого темперамента, всего, что он любил и находил в своих данных и в своем ростовском репертуаре. Вот ему наш переезд явно пошел на пользу. И так приближалась встреча с Москвой. По семейным обстоятельствам я не мог дольше оставаться в Ростове, и гастрольная поездка давала мне время и возможность решить свою актерскую судьбу в Москве. В глубине души я мечтал о возвращении к Завадскому на каком-то другом витке жизни, что вообще-то и произошло через несколько лет. Пока же настроение было сложное, я покидал родной, вырастивший меня театр. Учитель. С момента моей первой встречи с принцем Калафом прошло более полувека. Давно уже нет ни Кудрей, ни Толстовки, не стало и его самого. Любителям театра и в нашей стране, и за рубежом знакома красивая голова моего учителя, окаймленная венчиком коротко остриженных белых волос. Таким он и ушел от нас, дожив до 83 лет. Много лет прошли мы, работая вместе, много пережили и хорошего, и дурного, незабываемые удачи и уныние пустых сезонов. Но вот это первое ощущение, ожидание творческих радостей от него, владело мною всегда при встречах с ним.